Глава 11. «И ты думаешь, мы всему этому поверим? Ну, это вы так сказали, а не я. Хотя мне кажется, что это довольно точное описание ситуации. Я его запомню. Я не говорил, что мы, чинджеры, идеал. Вовсе нет. Но мы не говорим неправду и не затеваем войн». «Мне ты сказал неправду», — заявил Билл. «Когда был шпионом?» «Смиренно принимаю поправку. До тех пор, пока мы не встретились с вами, людьми, мы не говорили неправды». «Я просто не знаю, что с вами делать». «Отпустить!» — откликнулся практичный, как всегда, Билл. «Ну нет, пока вы не начнете хоть кое-что соображать. Есть ли у нас шансы справиться с остальной вашей расой, если я не сумею посеять даже самое малое семя сомнения в ваш сопротивляющийся ум? Неужели эта война будет длиться вечно?» Ес, открыв им путь, после того, как Марк направил на нее точно рассчитанный импульс энергии. «Теперь пошевеливайтесь, пока эти зеленые не очухались». Марк один набрал скорость, и людям, чтобы не отстать, пришлось пуститься бегом, задыхаясь и пошатываясь. Пот, выступивший у них на лицах, стекал в глаза и мешал видеть. Настолько, что когда боевой дьявол остановился, они по инерции налетели на него. «Я скажу, иначе отстрелю тебе голову напрочь. Договорились?» «Да, да, в чем дело?» «Просто ты только что перешел на сторону противника. Сейчас ты вывезешь нас отсюда и доставишь к нашим, где тебя щедро вознаградят. Идет?» «Идет. У нас поговаривали, что когда чейнджеры в последний раз послали нас в набег, уже выжать вас в своих стальных объятиях.